Он написал много книг, а за всем этим была жизнь существа, которое не подлежит оглашению. Детство, юность, мужество, впереди старость. В той же, не подлежащей оглашению жизни, любовь и рождение детей. Должно быть, на самом деле в мужской природе есть два времени любовных посевов – весенний и передзакатный. Созрев к весеннему рождению, Арбеков народил старших, дочь и сына. Затем пошло большое десятилетие бездетной, а по существу и безлюбовной жизни, с женщиной, от которой не нужны были дети. И возникла женщина, которая через год после замужества родила сына. Любовный посев, такой полный, такой, нет других слов, величественный и всезаполняющий, какого не было никогда раньше, не было в жизни, но который непознанный и не подозревался. Можно было пошутить, что из Москвы в Иваново Сергей Иванович выехал для того, чтобы встретить на Ивановском вокзале жену. Он и встретил их с поездом, который приходит в 6 часов утра. Он нес сына на руках от вагона до машины, и он объезжал каждый ухаб, чтобы оберечь сына. В избе до одури пахло ландышами. Пение соловья походило на ландышевый запах. Рядом с ландышами был кувшин с калиновыми цветами. Сын спал за стеной в кроватке, которая была привезена из Москвы, привязанной к крыше автомобиля. Отец прошел к сыну. Сын спал, скинув одеяльце, разметавшись, раскинув ручонки. Этот маленький кусочек человеческого и отцовского тела. Отец склонился над сыном, потрогал его головку. Она была влажной от усердного сна. Сын тихо и ровно дышал. Гремел гром и шумел дождик. И благость мира, благодарность миру и жизни, величие, простота, красота, сложность, куда более величественные, красивые и свежие, благостные, чем соловьи, ландыши, калины и гроза, наполнили сознание и ощущение отца. Это было ощущение жизни, рождения, любви. Это было полно и полноценно, как жизнь. Это было ощущение ребенка. И ландыши, и соловей, и калина — все это было элементами в ощущении ребенка. В Иванове Арбеков с Синицыным были на аэродроме, а затем ездили с Агеевым на Безымянное озеро. Аэродром был полон людей. Сделав несколько кругов над городом, самолет сел. С самолета сошли 27 человек, участников полета. Происходил митинг. Самолет поднимал в воздух почетнейших ивановских рабочих. Сергей Иванович был на трибуне. В Москве однажды этой весной, утром, в доме Сергея Ивановича было волнение. Раньше положенного срока сын просунул голову в комнату отца и прошептал: «Папа, ты, может, уже не спишь? Все собрались. Ты позвони по телефону Роберту Петровичу или товарищу Дейчу». «А ветер и облака?» — спросил отец. «Облаков нет, а ветерок небольшой», — ответил сын. «Ветерок, я думаю, обойдется». «Сейчас позвоню», — сказал отец и позвонил на Тушинский аэродром начальнику аэроклуба Марку Семеновичу Дейчу. Товарищ Дейч сказал, что ветреновато, но лететь можно. Едва ли только удастся отправить в воздух сынишку. Маловат еще в его 13 лет.